Колумбу помогали архиепископ Толецкий, кардинал Педро Гонсалес де Мендоса, хранитель казны короля Луис де Сантанхель. Они были связаны с купцами и банкирами Кастилии и Арагона. И на вопрос, кому это нужно, могли однозначно ответить — нам. Западный путь на восток. Не о нем ли грезили поколения генуэзских купцов, когда турки перекрыли дороги к Черному морю и захватили Константинополь? Именно эти люди одолжили Кастильской короне деньги для снаряжения первой и второй трансатлантической экспедиции. Именно они впоследствии стали управлять торговыми домами в колониях Нового Света, Индиях. Король Фердинанд. Его в те годы волновали проблемы Неаполя и Сицилии, Сардинии и Алжира. Он гасил пламя крестьянской войны в Каталонии, тратил силы и средства на гранату. А деньги на сомнительное предприятие дала королева Изабелла. Она была моложе и мудрее своего мужа, мила и обходительна с нужными ей людьми. Острый ум и отличная память позволяли ей блестяще вести государственные дела. Колумб молился на нее всю жизнь. Так кому же была выгодна экспедиция? Конечно же, им, католическим королям, которые мечтали о великой Кастильско-Арагонской империи, владеющей чудо-городами в Китае, Индии, а может быть и не Индии. Кто знает, что лежит там, за океаном? В дневнике Колумба мы обнаружили отсутствие колебаний при выборе маршрута, а также при самом передвижении в огромном, казалось бы, неведомом океане. Суда шли до Канар и оттуда, на широте этих островов, к Новому Свету. То есть на всем протяжении маршрута они постоянно пользовались дующими восточными пассатами и благоприятными течениями в океане. То был лучший для парусников маршрут в Атлантике. Цукерник, историк из Алма-Аты, замечает, что, двигаясь по неизвестному маршруту, кораблям следовало бы идти только в светлое время суток, а ночью либо останавливаться, либо замедлять плавание, чтобы не натолкнуться на остров или другую землю. Но каравеллы шли полным ходом днем и ночью, как будто кормчий был уверен, что никаких неожиданностей нет и не будет. Колумб перед отправлением с Канарских островов вручил командирам кораблей пакеты, написав на них, что вскрыть их можно только в случае разъединения бурей. Там сказано по Касасу, чтобы при отдалении судов на 700 лиг от Канарских островов они не двигались ночью. 700 лиг — это 4150 километров. Восточные острова Карибского архипелага находятся от Канар примерно на таком расстоянии. Откуда адмирал знал об этом? Проблема возвращения домой встала перед участниками экспедиции в первые дни плавания. Морские течения и пассаты пугали членов команды. Матросы думали, что они станут неодолимым препятствием для возвращения домой. Единственным человеком, сохранявшим спокойствие и невозмутимость, был Колумб. Он успокаивал моряков, уверяя, что обратно они поплывут тоже с попутным ветром. Обратно флотилия шла на северо-восток и более двух недель уверенно продиралась сквозь ветры и волны именно в этом направлении. Там она попала в зону постоянно дующих западных ветров и течения ими образованного. Затем суда круто повернули на восток и на большой скорости подошли к Азорам. То был лучший маршрут из Старого Света в Новый. Друг детства Колумба и участник его второй экспедиции Микеле де Кунес в письме от 15-28 октября 1495 года писал, что когда Колумб заявил, будто Куба — это берег Китая, один из участников плавания с этим не согласился, и большинство спутников тоже. Тогда адмирал прибег к угрозам и заставил людей произнести заранее подготовленную клятву, что они согласны с ним во всем и обязуются никогда не излагать иных взглядов. Так руководители экспедиции распространили лживые сведения, будто бы открытые земли, Азия, и цель экспедиции — лишь достичь ее. Варфоломе Колумб, брат и сподвижник Христофора, показал, те времена, когда брат ходатайствовал об этом, о плавании, над ним издевались, говоря, что он, наверное, хочет открыть новый свет. Ни в Средневековье, ни в иное время Азия никогда не именовалась так. Мы коснулись лишь малой части гипотез о доколумбовом открытии Америки. Эта тема достойна отдельной книги, в которой можно поговорить и о финикийских, и о кельтских, и об африканских экспедициях в Новый Свет.